Я буду верен тебе всегда. Никогда тебя не променяю на другую я. Любимая моя, я повторяю снова, что любовь мою не сможет передать слово. Но слово для любви было рождено, когда служит любви, не властно времени оно все о тебе. Как рождена капля в воде, рождаются минуты в проливном дожде жизни, что принадлежит тебе тоже. Моя любовь, она переживет меня, быть может. Но ты обо мне забыла, ты изменила, изменилась, забылась. И когда страсть остыла, ты забыла. Ты бы все изменила, ты бы время возвратила, но оно уплыло, оно чувство подмыло. Я буду верен тебе всегда. Я буду верен тебе всегда. Я буду верен тебе всегда. Я не забуду о тебе никогда. Я буду верен тебе. Как я на искра огню, как не верен ни другу, ни себе самому. Я буду верен тебе всегда. Я не забуду о тебе никогда. Я буду верен тебе. Как я на искра огню, как не верен ни другу, ни себе самому. Но ты обо мне забыла, ты изменила, изменилась, забылась. И когда страсть остыла, ты б забыла, ты бы все изменила. Ты бы время возвратила, но оно уплыло. Капля за каплей так рождается дождь, и так же происходит все, чего ты ждешь. Капля за каплей чувства точила, теперь ты с другим, словно так всегда все было. И там, где время все срезает свои косы, словно безумие срежет прекрасные цветы, не сможет угрожать время. А на любви твой выбор сделан уже, мне ничего не говори. Ты помнишь, стояли мы вместе с тобой, и я был тогда как немой. И ты говорила, уймись от меня. Я уплываю в потоке дождя. Пускай дождь стучится по крыше в мой дом. Кап-кап, трепетом, трепетрепетом, дом. Так пускай дождь стучится по крыше в мой дом. Кап-кап, трепетом, трепетрепетом, дом. И в нем я забываюсь. Я буду верен тебе всегда. Я не забуду о тебе никогда. Я буду верен тебе. Как верна искра огню, как не верен ни другу, ни себе самому. Я буду верен тебе всегда. Я не забуду о тебе никогда. Я буду верен тебе. Как верна искра огню, как не верен ни другу, ни себе самому. И может я б тогда простил тебя, но не увидел я в глазах твоих того, что любишь, любишь ты меня. И вот поток дождя унес меня туда. Я буду верен тебе всегда. Я не забуду о тебе никогда. Я буду верен тебе. Как верна искра огню, как не верен ни другу, ни себе самому. Я буду верен тебе всегда. Я не забуду о тебе никогда. Я буду верен тебе. Как верна искра огню, как не верен ни другу, ни себе самому. Я буду верен тебе всегда. Я не забуду о тебе никогда. Я буду верен тебе всегда. Я не забуду о тебе никогда. Я буду верен тебе, как верна искра огню, как не верен ни другу, ни себе самому. Я буду верен тебе всегда. Я не забуду о тебе.